Глава 15. Невыносимый драконище все же поступил по-своему. А я тоже молодец, расслабилась, заснула. Только сейчас я начала понимать, что сама вполне себе так обнимаю его, даже ногу на дракона закинула. Я медленно, стараясь не разбудить Мира, начала выползать из-под его руки. В момент, когда я наивно подумала, что миссия прошла успешно, его драконищество резко перевернулся и навис надо мной, опираясь на локти. Дыхание перехватило от огненных всполохов в его глазах. «Куда?» — предупреждающим шепотом произнес он. «Мне надо», — пробормотала я, стараясь дышать как можно более поверхностно, чтобы грудью не касаться Мира. Это было чересчур волнительно. «Я думала, мы договорились спать на разных лежанках». «Ты думала, но я не договаривался», — ухмыльнулся дракон, обжигая мое лицо своим дыханием с запахом мяты. Он ее всю ночь жевал, что ли? «Вот вы!» У меня чуть не вырвалось совсем неприличное ругательство, недостойная принцессы. «Обманщик!» «А мне показалось, что ты ночью была очень даже не против», — продолжал издеваться Миралан. «Так прижималась ко мне, так искушала». Дракон склонился ко мне и, едва касаясь, провел губами по щеке от уха до краешка губ. Я почувствовала мимолетное возбуждение и поймала себя на мысли, что хочу, чтобы он не останавливался и, наконец, поцеловал. «А ведь он чистую правду говорит», — подлил масло в огонь Мор. «Я давно не был так близко к Рое». Я вспыхнула до кончиков волос и уперлась руками в грудь невыносимого дракона. «Даже если вы король...» «Это не дает вам права относиться ко мне, как к легкодоступной девушке», — возмущенно воскликнула я. По резко потемневшему, ставшему как грозовое небо взгляду Миралана, я поняла, что прокололась. «Я тебе не говорил, кто я», — рыкнул он, а его зрачки резко превратились в вертикальные полоски. «Ты это знала и обманывала меня». Он на миг отдалился, я даже думала, что для того, чтобы слезть с меня. Но он одной рукой перехватил оба мои запястья и прижал к веткам над головой, а другой крепко стиснул мой подбородок. «На кого ты работаешь?» — процедил он, вызывая во мне волну страха. «Твой жених? Это по нему ты так отчаянно скучала ночью?» «Я? Скучала по жениху? Это по советнику-то?» «Кто заставил тебя провести ритуал?» Не дождавшись от меня ответа, продолжил допрос Мир. «Как ты смогла призвать именно меня?» «Не мелите чепуху, ваше драконейшество!» Стараясь не выдавать нарастающую панику, бросила я. «Я ни на кого не работаю, а ритуал был моей самой главной ошибкой». «А твое тело так не считает!» Дракон снова склонился, зависнув в паре сантиметров над моим лицом. Его глаза смотрели пристально в мои, пока я, не выдержав, не облизнула губы. Взгляд резко переместился на мой рот и стал еще темнее, только теперь тьма гнева смешивалась в нем с тьмой желания. К чему это все было? Что он хотел от меня? И чего в тот момент хотела я? Он сильнее приблизился ко мне, а я закрыла глаза в ожидании поцелуя, но вместо этого почувствовала, как на руке сформировался магический браслет. Миралан резко отпустил меня и встал. «А теперь можешь идти, куда тебе там...» Он ухмыльнулся. «Надо!» Я села, потирая руку в том месте, где на меня навесили, можно сказать, наручники. К глазам подступили слезы. Я теперь при нем была как цепная собачонка. Не могла далеко отойти, сбежать, и даже если бы я управляла магией, ничего сделать бы против него не смогла бы. «Ты и до этого не смогла бы, не переживай», — пробормотал Мур. «А то, что он привязал тебя к себе, я одобряю. Ты совсем не умеешь оценивать опасность». «Предатель!» — сквозь сжатые зубы прошептала я Мору. «Что ты сказала?» — обернулся Миралан, уже было отошедший от меня и разжигающий костер. «Ты — заносчивый, противный и бессовестный ящер! Вот ты кто!» — крикнула я ему. В голосе явственно звучало отчаяние, но я точно решила, что еще поборюсь за свою свободу. Он мог заставить меня идти за ним, но не мог заставить меня это желать. «Не хочешь же ты мне сказать, что всего лишь наличие магического браслета заставило тебя так относиться ко мне? Разве это не норма в вашем королевстве — считать, что драконы — опасные твари, которые только и умеют, что творить зло?» Он поправил пальцами дрова в костре и выжидательно посмотрел на меня, не скрывая презрительной насмешки. Я покачала головой, пнула попавший под ногу камень и пошла подальше в кусты. «Радуйся, что заклинанием привязал, иначе бы везде ходил следом за тобой», — полетела мне вдогонку. «Тоже мне радость. Прыгаю от счастья просто». Чем дальше я отходила, тем сильнее меня тянуло обратно. Каждый шаг давался через силу. В конце концов, я не выдержала, упала на колени и расплакалась. «Мамочка, если бы только ты была рядом, я бы не попала в эту отвратительную ситуацию». «Хватит кукситься. Делай свои дела и давай уже двигаться дальше», — строго сказал Мур. «Будешь сидеть и плакать, решения проблем не найдешь. Все ответы в королевстве драконов». Он был прав. Принцесса я или кто? Я взяла честное слово с Мура и Рои, что они не выдадут драконьему королю то, что я наследница королевства. Мне было страшно подумать, что Миралан может сделать со мной, если узнает. После того, как мы быстро позавтракали оставшимся с вечера кроликом, его драконьейшество, не особо обращая внимания на мои возмущения и вопросы, пошел на юго-восток. «Он идет к тем же людям, которые в прошлый раз помогли ему пройти через ваш щит», — услужливо пояснил Мур. «Он тебе не доверяет, поэтому можешь не задавать вопросы». «Мало ли что, доверяет он мне или нет. Я хочу ответов». Я остановилась, и, несмотря на всю тягу продолжить беспрекословно следовать за драконом, не сдвинулась с места. «Я хочу знать, куда мы идем, и требую меня освободить». Я топнула ногой, и сила яростно выплеснулась из меня, подпалив соседний куст. «Тише, голубушка, еще пожар лесной устроишь. Представь, сколько зверья пострадает, да и убытки стране», — попытался утихомирить меня Мур. «Бесполезно. Я была крайне взвинчена, и никакие уговоры бы на меня не подействовали». Дракон остановился и медленно, очень медленно развернулся. Зато практически мгновенно оказался рядом со мной, подняв указательным пальцем мой подбородок. «Будешь спорить и упрямиться, понесу тебя как мешок на плече. Или волоком потащу, и не посмотрю, что ты свое нежное тело царапаешь о ветки и кочки», — ледяным голосом предупредил Миралан и легким движением пальца заставил горевший куст покрыться коркой льда. «А будешь послушной девочкой, как зайдем на территорию моего королевства, сниму твой браслет. Решай». Он скользнул по моим губам горячим, слишком сильно контрастирующим с интонацией голоса взглядом, и развернулся, чтобы продолжить путь. «Знаешь что? Иди ты в грифонью задницу!» — в сердцах выкрикнула я, послав в него случайно шаровую молнию. Конечно, молния рассеялась на подлете, как и предупреждал Мур, но Миралан все равно остановился, а когда повернулся, на его скулах и шее поблескивала драконья чешуя, а глаза с вертикальным зрачком горели чистой яростью. «Ой!»